Действие третье. Сцена первая. Бал. Выход первый. Хозяйка. Я баронессу жду. Не знаю, приедет ли. Мне право было б жаль за вас. Первый гость. Я вас не понимаю. Второй гость. Вы ждете баронессу Штраль. Она уехала. Многие. Куда? Зачем? Давно ли? Второй гость. В деревню нынче утром. Дама. Боже мой! Каким же случаем? Уже ли с доброй воли? Второй гость. Фантазия, романы, хоть рукой махни. Расходится другая группа мужчин. Третий гость. Вы знаете, князь Звездич проигрался. Четвертый гость. Напротив, выиграл, да, видно, не путем, и получил пощечину. Пятый гость. Стрелялся? Четвертый гость. Нет, не хотел. Третий гость. Каким же подлецом он показал себя? Пятый гость. Отныне не знаком я больше с ним. Шестой гость. И я. Какой поступок скверный. Четвертый гость. Он будет здесь? Третий гость. Нет, не решится, верно. Четвертый гость. Вот он. Князь подходит, ему едва кланяются. Все отходят, кроме пятого и шестого гостя. Потом и они отходят. Нина садится на диване. Князь. Теперь мы с ней от всех удалены. Не будет случая другого. Ей. Я должен вам сказать два слова, и выслушать вы их должны. Нина. Должна. Князь. Для вашего же счастья. Нина. Какое странное участие. Князь. Да, странно, потому что вы виной моей погибели. Но мне вас жаль, я вижу, что поражен я той же рукой, которая убьет вас. Не унижу себя ничтожной местью никогда, но слушайте и будьте осторожны. Ваш муж злодей, бездушный и безбожный, и я предчувствую, что вам грозит беда. Прощайте же навек. Злодей не обнаружен, и наказать его теперь я не могу, но день придет. Я подожду. Возьмите ваш браслет. Он больше мне не нужен. Арбенин смотрит на них издали. Нина. Князь, вы сошли с ума. На вас теперь сердиться было бы стыдно. Князь, прощайте навсегда. Прошу в последний раз. Нина. Куда ж вы едете? Далеко очень, видно. Конечно, не в Луну. Князь. Нет, ближе. На Кавказ. Уходя, хозяйка иным. «Почти все съехались, и здесь нам будет тесно. Прошу вас в залу, господа. Мадам, пожалуйте туда». Уходит.